Ты достаточно взрослая, чтобы знать и зрелая, чтобы понять, дорогая. Да, если хочешь знать, я скажу. Если нет, я пойму и никогда не подниму эту тему, пока не попросишь. Но это в некотором роде объясняет, почему Кэрол такая в отношении тебя. Хотя, боюсь, не в полной мере. Эми какое-то время очень раздумчиво вглядывалась в нее, так что женщина почувствовала себя неуютно. Она прекрасно осознавала, насколько девочка была на самом деле умна, и задумалась, какую часть истории та уже выяснила за эти годы из того, что слышала и угадала. Наконец брюнетка коротко вздохнула. «Моя лучшая догадка – это маркиз», все в комнате уставились на нее. Голова Вики так быстро повернулась, что Сара наполовину ожидала услышать хруст. После тяжелой ошеломленной паузы Сара переспросила, «Как ты до этого дошла?» «В первую очередь сходство внешности, судя по фотографиям, которые я видела, некоторое сходство в силах, тот факт, что у меня почти наверняка триггер второго поколения, ну и по времени вполне подходит», пожала плечами Эми, «все совпадает. Большая часть сведений уже какое-то время была у меня в голове, но все вместе я сложила только сейчас. Были также и другие предположения, но это казалось самым вероятным». «Так это правда?» «Да», чуть качнула головой Сара, снова покосившись на Нейла, и уточнила. «Хочешь услышать историю?» «Полагаю, да», миг спустя отозвалась Эми, снова слегка пораженчески дернув плечом. «Пожалуй, хотелось бы знать, как я дошла до того, что Кэрол стала моей матерью. Но я к нему ничего не чувствую, биологический там отец или нет. Я его никогда не знала, не помню его и не слишком жажду встретиться, даже если могу. Мы читали о нем в школе, и пусть у него были хорошие черты для злодея, это не меняет того факта, что он был злодеем». На секунду она задержала взгляд на сестре. «Я знаю, кто моя семья, и даже если она имеет свои недостатки, предпочитаю ее альтернативе». Вики положила руку на плечи сестры и на миг прижала, после чего отпустила без единого слова, но вид у нее был довольный. «Надеюсь, правда насчет моих родителей для тебя ничего не меняет, Вики?» «Конечно, нет, сестренка», твердо произнесла блондинка. «Спасибо», они повернулись обратно к Саре. «Давай послушаем». «Отлично», с секунду женщина приводила мысли в порядок, после чего начала пересказывать события более чем 11-летней давности. Это заняло время. Когда она наконец умолкла, Эми снова притихла. «Спасибо, тетя Сара», негромко проговорила она, «что рассказали правду. Эми, ты заслужила ее услышать». «Ну, я услышала, но чувствую все то же. Может, он и был человеком чести на свой манер, но не могу сказать, что мне нравится думать о нем как об отце». Девушка коротко вздохнула. «Не то чтобы это имело значение. Он в клетке до конца своих дней, я с ним никогда не встречусь. По мне, так прекрасно». Нил встал, ненадолго исчезнув, и вернулся с подносом с напитками и печеньем, протянул девушкам по стакану сока и тарелку на двоих, после чего сел на место. «Эми, этот человек во многом виноват, но для злодея он был далеко не из худших», медленно проговорил он. «Несмотря ни на что, я по-прежнему отчасти уважаю его. Помимо прочего, он сумел произвести на свет дочь, которую я также уважаю и очень сильно люблю, и хотел, чтобы о ней как следует заботились, пусть даже смертельные враги. Невзирая на прочие недостатки, это требует значительного мужества и цельности», мужчина слабо улыбнулся. «Однажды ты, возможно, захочешь с ним поговорить, а может нет, но не отбрасывай эту возможность совсем. Ты еще молода, и у тебя полно времени, чтобы подумать на этот счет». «Наверное, да, дядя Нил», ответила целительница, вгрызаясь в печенье. «Может быть, но определенно не в ближайшее время. Эми, сожалею о ситуации с Кэрол», обратилась к ней Сара. «Я пойду поговорю с ней. Намерения у нее добрые, но вот отношения с окружающим миром порой странноватые. И, как и говорила Вики, со внезапными переменами она вообще не справляется». «Спасибо, тетя Сара», в голосе Эми звучало облегчение. «Не хочу проходить через это снова, но не собираюсь отдавать то, что сейчас беру от жизни, не ей. Простите, не нужно, дорогая, ты не сделала ничего плохого. С моей дорогой сестрицей порой может быть затруднительно иметь дело, уж поверь, я такое повидала. Для этого есть серьезные причины, но ты не в их числе», женщина улыбнулась дружному девичьему смеху. «Мы разберемся, идите и развлекайтесь, а Кэрол оставьте мне». «Спасибо», снова поблагодарила Эми. «Ты должна представить меня своему очень большому другу с этакими зубами», весело добавила Сара, когда девушки встали. В записи она смотрится впечатляюще. И еще больше впечатляет, когда стоишь рядом, рассмеялась Эми, или едешь на ней. Это просто невероятно. И подталкивает стояка на ужасные шуточки, хихикнула Вики. Зная этого юношу, вполне могу поверить, с улыбкой вздохнула Сара. Но я рада, что ты заводишь друзей, Эми. Девушка улыбнулась и вышла из комнаты следом за сестрой. Сестры помахали, уходя. Парадная дверь закрылась за их спинами, оставив Сару с мужем переглядываться. «Бедняжка», — наконец произнес Нил, — «а твоя сестра не больно отзывчива, верно?» «Нет, не очень», — проворчала Сара, рассеянно подъедая одну из оставленных печенек. «А тот факт, что Эми все это время подслушивала кое-что из того, о чем говорила Иисусе, неудивительно, что девочка так сильно сдала за последние пару лет, особенно если прикинуть, сколько работы она так долго делала, и какой работы», — заметил Нил. «Рад, что она наконец решила проявить здравый смысл и урезать объем ближе к разумному уровню. Кто бы ни убедил ее, он заслуживает благодарности». «Определенно», — кивнула Сара, поднимаясь на ноги. «Я вернусь поздно, надо побеседовать с тупой сестрой и постараться убедить ее не гнать юную женщину, которая прекрасно вышла из положения, несмотря ни на что». «Удачи», — коротко улыбнулся муж, когда она нашла ключи от машины и кошелек, а потом надела пальто. Сара одарила его кривой улыбкой и ушла. Нил в одиночестве благополучно прикончил печенье и вернулся к своим делам. В оригинале «Сулин», что также означает «угрюмый», «строптивый», «гнетущий» или даже «зловещий». Если учесть, что кролл-адвокаты умеют обращаться со словами, оговорочка явно по Фрейду. «Стубборн» в разговорной речи означает «придурковатый», а в литературной «упрямый», «неподатливый». Но если учитывать эмоциональную окраску, дословно «хаппилы», интересный язык английский. Уж не представляю, с какого бока тут может быть счастье. Глава 59. Склады и разрушения. «Ладно, это я могу», — кивнула Тейлор старику, только что закончившему предлагать изменения в ее плане по сносу первого склада. Энди и его коллега Якуб, этому лет было поменьше, чем находящемуся на середине шестого десятка Энди, и говорил он с заметным польским акцентом, были теми людьми с серьезным опытом работ по сносу, с кем ее хотел свести отец. Энди был военным инженером, а Якуб умел управляться со взрывчаткой, много лет проработав в компании со Среднего Запада, специализировавшейся по сносу высотных зданий в черте города на местах переобустройства территории. Когда компания 10 лет назад рухнула, он в конце концов оказался в Брактон-Бей на месте инженера по техобслуживанию. «Если это сделаешь ты, Раптавр, вероятность появления осколков куда меньше, чем при взрыве, но даже так, когда крыша провалится, вероятно, будет разлет обломков на какое-то расстояние». Энди закрыл блокнот, в котором делал беглые наброски. «Постановка сети по внешней стороне здания на уровне земли эту вероятность понизит. Я запросто могу сделать достаточно для всех зданий», — заверила его Дина девушка. «Если вы, парни, начнете с дальнего конца, я могу обнести вот это, затем попробую его уронить и посмотрю, как пойдет, чтобы без риска и время не терять». «Мысль хорошая», — улыбнулся мужчина. «Мы уже очистили первый склад. Там охрана, чтобы никакой бездомный внутрь не пролез. Мы уже вышвырнули троих, они пару дней как обживали верхний этаж. Что вы с ними сделали?» С любопытством поинтересовалась Тейлор, опечаленная тем, что в некотором роде разрушает чей-то дом, пусть и такой примитивный. Дин не сказал дать каждому по сотне долларов и попросить убраться ради собственной безопасности, вставил Якуб, и слегка повел плечом. «Немного, но это практически все, что мы сейчас можем. Большинство из них так обдолбано дрянью от барыг, что они с трудом осознают, какой сейчас день недели». «Понимаю», — проговорила девушка, надеясь, что их план как-то поможет и таким людям. «Ладно, вам нужно что-то типа этого». Варга по ее указке произвел образчик полотна удерживающей фабричной сетки, которую детально описал Энди. Тот принял на осмотр квадрат со стороной в ярд, безуспешно попытался порвать и с улыбкой кивнул. «Чертовски близко к товарному качеству, если не прочнее», — одобрил инженер. «Скорость обломков без взрывчатки будет куда ниже, так что должно отлично сработать. Если можешь сделать две дюжины рулонов на 15 футов примерно 300 футов длиной, этого хватит для того, чтобы начать, и не слишком тяжело, чтобы нам с ними управиться». «Конечно», — Тейлор обернулась к пустой части двора и принялась фабриковать просимое. Вскоре там высился здоровенный штабель рулонов. Этого хватит, они продержатся часов 6, так что не придется ходить и убирать их. Полностью, заверил ее Энди с очень довольным видом. Хотел бы я иметь тебя на прежних объектах. Там все прошло бы куда более гладко. Мужчина обернулся, засунул пальцы в рот, издал пронзительный свист и помахал руками. В ответ на это группа примерно в 35 докеров, околачивавшихся возле нескольких строительных машин, попивая кофе, дружно посмотрела на их троицу. Один из них махнул в ответ. Движение группы обрело цель, а машины с рокотом вернулись к жизни. «Тогда мы начнем с 6-го здания, а когда управимся, переключимся на 5-е. Ты начнешь готовить 1-е, но погоди, пока мы не дадим сигнал, прежде чем обрушать». «Ладно», — Тейлор кивнула. «Если понадоблюсь, у меня есть радио», — протянула она массивный приемопередатчик, казавшийся в ее руках крошечным. Это была водонепроницаемая военная модель для сложных условий, у всех мужчин были такие же. «Я как раз собиралась несколько минут побеседовать с Динни, а потом уж начинать. Подойдет. Пока ты не обнесла здание сеткой, мы удостоверимся, что внутри нет ни одной заразы. Когда будешь готова убирать несущие стены, выйди на связь, чтобы мы убедились, что охрана на позициях. Затем приступаем в том порядке, каком решили, и все пройдет гладко». Энди потер руки, заинтересованно переглянувшись с коллегой. «Интересно поглядеть, как это сработает. Снос с участием Кипа я до сих пор не видал, по крайней мере нецеленаправленно и не под контролем». Тейлор рассмеялась, понимая, что тот имел в виду, кивнула обоим специалистам и направилась к отцу, беседовавшему с Куртом и Зифроном около одного из входов в административное здание. Все трое были одеты в тонкие рабочие куртки и выглядели несколько зябко. Девушка миновала поток машин и рабочих, большинство махало и выкрикивало приветствие, высыпаясь наружу через аккуратно убранную, чтобы обеспечить проход часть ограды. Помахав в ответ с внутренним удовлетворением от участия в чем-то полезном столь многим людям, явственно согласным быть его частью, Тейлор остановилась рядом с отцом, переведшим на нее взгляд. Динодевушка опустилась на 4 лапы, чтобы голова стала чуть ближе к человеческому уровню. Курт уставился, выпучив глаза. Вообще говоря, после его возвращения из Филадельфии они впервые встречались в любом качестве. Но Тейлор отец рассказывал, как его старый друг провел немало времени, просматривая ролики в интернете и издавая приглушенные звуки изумления. Динни это здорово забавляло. «Привет, народ», — радостно начала девушка. «Я полностью готова начинать. Энди с Якубом подсказали мне несколько реально ценных моментов, и мы сошлись на отличном плане». «Прекрасно», — улыбнулся отец и указал на Курта. «Это мой старый друг, Курт. Кажется, вы двое до сих пор не встречались». «Нет, не встречались», — вежливо отозвалась дочь. «Здравствуйте, Курт, рада познакомиться». Она протянула руку, подождала, пока тот со слегка напряженным лицом не протянет свою, куда меньшего размера, и осторожно пожала. «Я Раптавр, Динни о вас говорил. Кажется, мать вашей жены больна?» «Да, да, вроде того», — ответил мужчина с легкой дрожью в голосе, с облегчением возвращая себе руку. Зифран протянул свою ладонь, которую Тейлор тоже пожала. Здоровенный мужик усмехнулся ей без тени тревоги и смятения. «Рад тебя снова видеть», — Раптавр живо произнес он. «Интересно будет посмотреть, что собираешься делать. Просто бить, пока оно не сдастся и не рухнет». «Не совсем», — хмыкнула девушка. «Я думала об этом, но Энди обратил внимание, что так кирпичи разлетятся повсюду. Он советует зайти внутрь, выбить все несущие колонны, кроме нескольких в критических точках, и прорезать в стенах дыры. Когда здание будет на грани обвала, я пробегусь с тросом вокруг всех оставшихся колонн и как следует дерну снаружи. Так оно рухнет практически само собой, как при контролируемом подрыве». Тейлор с улыбкой повела плечами. «Во всяком случае, таков план. Никто из нас раньше такого не делал, так что любопытно посмотреть, что получится. Если не сработает, всегда можно взяться за молоток». Негр рассмеялся. «Видел я твой молоток, он-то сработает». «Наверное», — отозвалась девушка. И, повернувшись к отцу, забавлявшемуся, слушая их, продолжила: «Если повезет, на 1-й должно уйти только полчаса, но прикидка как пойдет скорее умозрительная, так что это может занять больше времени. Если сработает, остальные пойдут быстрее. Если хотите, могу помочь с осмотром, когда закончу». «Спасибо», — поблагодарил Динни. «Мы уже проверили следующий, так что знаем, что он чист, но остальные три еще осматривают. Да и тот, что с остальным каркасом, сегодня никто не трогал. Ладно, Тейлор посмотрела вверх, ощутив капли дождя и вздохнула. Ох, а я-то надеялась, что сегодня дождя не будет. По прогнозу, он долго не продлится, должен закончиться сразу после обеда. С того момента, как они встали утром, день был туманный и облачный, а залив по большей части виднелся сквозь слой незаметно уносимого легким бризом тумана, сокращающего видимость у берега и над водой практически до нуля. К тому же было куда холоднее, чем в последние дни. Ночью нагрянул холодный фронт. Тейлор по сути было без разницы, с недавних пор ее температура по факту ни от чего не зависела, но остальным это осложнило жизнь. Динодевушка повернула голову посмотреть на первый склад, проступивший в тумане под усилившимся дождем. Трое мужчин подняли воротники курток. Теперь вода сбегала по ее чешуе и капала с доспеха. «Все равно прекрасный день для такой работенки», — заметила она, вызвав у собеседников улыбки. «Тогда я приступаю. Если понадобится, вызывайте». И, постучав по рации в матерчатом кармане на ремне брони, подняла ладонь на кивок Динни и трусцой направилась обратно к строениям, начав раскручивать здоровый рулон взрывобезопасной ткани вокруг нижнего этажа. Созданный штабель рулонов уже наполовину испарился, несколько автопогрузчиков быстро и эффективно увозили их по мере того, как рабочие союза втягивались в работу. Их перекрикивания эхом разносились в лабиринте зданий. На полпути к месту Тейлор разорила, отчего девушка хихикнула и попросила Варгу о маленьком одолжении. «Я почти не вижу, куда направляюсь», — пробурчала Вики. По мере того, как сестры углублялись в доки, их окружал туман. «А ты уверена, что кто-то из них будет там в субботу?» «Да», — Раптавр упоминала, что собирается провести большую часть дня, помогая людям Союза сносить какие-то старые склады у воды, искренне заверила ими, и улыбнулась про себя, вспоминая нездоровый блеск ликования в глазах Тейлор. Подруга была личностью ответственной, но явно предвкушала, как будет пробивать себе путь сквозь кучу зданий при полном одобрении города. Ох, странно как-то, не часто услышишь, что люди действительно хотят, чтобы кипы что-то разрушили, весело фыркнула Вики. «Если я что-то такое делаю, на меня все орут. Это потому, что ты такое делаешь со зданиями в отличном состоянии, Вики», хихикнула Эми. «Не со старьем, которое город хочет снести. Если как следует попросишь, может, они позволят помочь». «В этой одежде?» — рассмеялась блондинка. «У меня тиара свалится». По телу героини пробежала дрожь. «Блин, стоило одеться по-нормальному, тут холодно до офигения». И пару минут спустя она тяжело вздохнула. «А теперь еще и дождь. Чудесно». Достигнув района, где стоял комплекс союза докеров, девушки снизились, увидев там множество целеустремленно движущихся людей и ярко-желтых машин. Огромный кусок забора был снят и аккуратно свернут в сторонке. Десятки рабочих в светоотражающих жилетах поверх курток что-то делали с парой складов на некотором расстоянии от двора, а еще некоторая часть стояла вокруг ближайшего к комплексу, вроде как обмотанного на 10 или 15 футов в нижней части какой-то тканью. С этого направления раздавались треск и гул, то и дело вырывался рокот в компании облаков пыли, валящих из отверстий в старом здании и быстро рассеивающихся. Дождь довольно быстро прибивал пыль к земле. Лужи возле здания медленно обращались в рыжую грязь. «Она должна быть там», — указала Эми, когда они приблизились на сотню футов. «Приземляйся возле мужиков рядом с тем зданием, это папа Тейлор, а она тоже здесь», — поинтересовалась Вики, меняя курс прямо к мужчинам, которые ее заметили и смотрели вверх, пока девушки заходили на посадку. «Не знаю», — легко соврала Эми. Прошлым вечером она говорила, что должна кое-что сделать, что займет большую часть дня, хотя я могу пойти увидеться сегодня вечером. Коснувшись земли, Вики отпустила сестру и раздраженно воззрилась, как дождь стекает по ее костюму, совершенно не смачивая ткань. Он еще и водонепроницаемый. «Черт, хотела бы я, чтобы этот был такой», — буркнула она, выжимая платье и откидывая уже очень мокрые волосы за спину. Эми усмехнулась, ощущая каплю сочувствия, но, что куда важнее, тепло и сухость. «Хочешь, чтобы я попросила Раптавр сделать и тебе такой?» — сверкнула она зубами. «Она наверняка сделает. Просто чтобы увидеть лицо Кэрол. Мама в разнос пойдет, если я приду домой в таком виде», — рассмеялась сестра. «Но я достаточно зла на нее, чтобы все равно это сделать». Девушки рассмеялись и подошли к мужчинам, все трое держали большущие зонтики. «Привет, Динни», — поздоровалась целительница. «Привет, Эми, рад тебя видеть, и твою сестру», — улыбнулся тот обеим. «Слава, мы никогда не встречались, но я близко знаком с твоей деятельностью». Вики довольно посмотрела. «За эти годы нам поступало довольно много запросов на ремонт», — продолжил мистер Либерт. Теперь вид у блондинки был не такой довольный и более смущенный. Денни Плутовский усмехнулся. «Спасибо за труды, какое-то время они давали кое-кому из ребят еду и электричество. Вот, ты вроде как промокла», — докер протянул героине зонтик, который та приняла с благодарностью, пусть к данному моменту это и было немного бессмысленно. «Спасибо, мистер Либерт», — произнесла девушка. «Зови меня Денни. По-моему, погода не слишком подходит для такого костюмчика». Вики пожала плечами, несколько принужденно улыбнувшись. «Должна признать, он скорее для теплых солнечных дней». Громадный черный мужик, нависающий рядом с Денни, хрюкнул от хохота. «Еще бы, видок у тебя замерзший, девчунь. Вот, бери», он снял куртку и обернул вокруг плеч героини. «Я сейчас так и так иду внутрь, так что она мне не нужна». «Спасибо, мистер», улыбнулась ему девушка. «Зифрон, зови просто Зифрон», гигант улыбнулся ей, протянул свой зонтик Денни и добавил. «Босс, если понадоблюсь, я внутри». «Ладно, Зифрон», — отозвался Эберт. Они проводили взглядом негра, пробежавшего по лужам 50 футов до ближайшей двери и скрывшегося в здании, после чего Денни повернулся к девушкам. «Эми, что привело тебя сюда? Выглядишь немного расстроенной». Целительница переглянулась с сестрой и дипломатично ответила. «Немного поспорила с мамой. Думаю, ничего серьезного. Но хотелось немного проветриться, а сестра пошла со мной. Не возражаете, если она посмотрит?» «Вовсе нет, вам здесь всегда рады. Раптавр сейчас внутри, разносит здание на куски, выйдет через пару минут», указал мужчина на склад, все еще испускавший облака пыли, треск и гул. Денни поднял рацию, которую держал в руке, ко рту, подождал, пока она закончит говорить, и нажал кнопку передачи. «Раптавр, тут Эми Даллан с сестрой». Треск и гул прекратились, эхо затерялось в доках, а секунду спустя знакомый низкий голос ответил. «Окей, спасибо, Денни. Я все равно уже почти здесь закончила. Буду минуты через 3-4. «Отлично», — отозвался докер, снова нажав кнопку, которую отпустил, чтобы услышать ее ответ. Убрал рацию обратно в карман. Прибор тут же затрещал иными сообщениями от разных людей по всей зоне. Они ждали. Дрожь Вики быстро сходила на нет по мере того, как девушка согревалась в обернутой вокруг громадной куртке, пока чуть погодя из строения не объявилась здоровенная фигура рептилиеобразного альтер-эго Тейлор, волокущего за собой металлический трос. Эми воззрилась на это. Наконец ее пробило на хи-хи. «Она что, носит защитный жилет?» — медленно вопросила Вики. «Ага», — кивнула Эми, вглядываясь в подругу с расстояния. Можно было быть уверенными. Это был здоровенный, немного необычной формы светоотражающий жилет поверх бронированного корпуса динодевушки, с надписью на спине. Целительница напрягла зрение, чтобы разобрать слова, и рассмеялась громче. «Раптавр, ответственный сотрудник по демонтажу, союз работников доков, член 1832, было написано большими черными буквами на спине ослепительно-оранжевого отражающего жилета, и ниже, шрифтом помельче. ООО ОСП, семейное дело, успешно сотрудничаем с городом Брактон-Бейс 2011. Под этими словами был телефонный номер, в котором она узнала принадлежащий Тейлор одноразовый для этой личности. Денни приглушенно похохатывал, второй мужик за его спиной усмехался, качая головой, а Эми была на грани истерики. Вики несколько секунд пялилась и тоже ухмыльнулась. «Она же двинутая на всю голову, а?» — произнесла блондинка в никуда. «О, несомненно, но в хорошем смысле», — улыбнулся Денни. «А она действительно член союза?» — поинтересовалась сестра Эми. «Ага, с членской карточкой, взносы оплачены», — заверил ее глава докеров со взглядом, полным спокойного довольства. «Как и Сауриал. А что такое ООО ОСП?» — с любопытством уточнила Вики. Эми рассказала, на что героиня снова воззрилась на них, после чего хихикнула. «Господи, да она ничего не делает, как нормальные кипы. Этак немало людей озадачится, что за чертовщина творится». Блондинка на секунду задумалась, и ее ухмылка стала шире. «Держу пари, директор Питгот рухнет, когда услышит об этом». Возможно, не перестала хихикать Эми. Они смотрели, как огромная фигура подходит ближе. Отдельные рабочие окликали кипа, когда та проходила мимо, видимо, находя жилет и надпись достойными упоминания. Эми даже за 50 ярдов могла сказать, что подруга получает удовольствие. Отойдя на безопасное расстояние, кабель по-прежнему волочился следом, Тейлор остановилась и обернулась посмотреть на здание. Они увидели, как Дина-девушка поднесла рацию ко рту. «Готова к обрушению», — раздался низкий голос из одного из карманов Дины. Мистер Эберт достал передатчик снова, чтобы они могли лучше слышать. «Окей, жди», — немедля отреагировал незнакомый голос. Где-то по соседству, судя по звуку, по ту сторону склада, трижды взвыл гудок. Каждый сигнал звучал несколько секунд, после чего затих вдалеке, унесенный эхом через весь район доков. Последовала пауза в 30 секунд с несколькими сообщениями по радио, словно бы предлагающим людям скорее найти укрытие. Наконец раздался еще один, значительно более долгий гудок, длившийся 10-15 секунд. А когда перестал, голос раздался вновь. «Мы готовы. Приступай. Окей. Посмотрим, сработает ли как надо». Тейлор убрала рацию, ухватила трос обеими верхними руками, опустилась на четыре ноги, повернулась и побежала. Через 12 футов трос туго натянулся, и они различили отчетливый звон, точно огромная гитарная струна, за которым последовала серия мощных хрустов и тресков недалеко от них. Несколько секунд спустя крыша склада дрогнула, медленно и грациозно провалилась сама в себя. Стены следом тоже наклонились внутрь, после чего сложились. Мощный ракочущий шум раздавался куда дольше, чем ожидала Эми. Огромное облако пыли поднялось и смешалось с туманом, после чего медленно улеглось. «А действительно, отлично сработало», — с удовлетворением произнес Динни, когда они смогли разглядеть остатки конструкции, теперь представлявшие собой длинную низкую гору кирпичей, бетона и чугуна с несколькими пока нетронутыми балками, торчащими тут и там. «Так же чисто, как со взрывчаткой, но чертовски быстрее и дешевле. Мы можем все довольно быстро расчистить», — Динни, с улыбкой кивнул второй мужчина. «Прекрасно. Если остальные пройдут не хуже, к утру вторника будем готовы положить новое покрытие. Тогда прекрасно, Курт. Оставляю следующий этап на тебя, а я собираюсь отвезти этих девушек в кафетерии и напоить горячим шоколадом». Они смотрели, как ящерообразная фигура Тейлор слегка отряхнулась от пыли, свела на миг вместе руки, в этот момент исчез трос, которым она пользовалась, повернулась и с улыбкой побрела к ним. «Сработано идеально», — радостно сообщила она, стряхивая несколько осколков кирпича с головы. «Привет, Эми». Теперь, когда Дина Кейт была ближе, было видно маленький бейджик на груди, бодро заявлявший «Привет, меня зовут» маленькими буквами, они же значительно крупнее и другим шрифтом «Раптавр». Все посмотрели на него, потом друг на друга. «Привет», усмехнулась в ответ Эми, качая головой. Тейлор обращала в шутку все, до чего могла дотянуться. В пылающих глазах со зрачком щелью можно было различить довольство. Вики со слегка благоговейным выражением подняла глаза на силуэт Раптавр. «Да ты до чертиков здоровенная», — восхищенно пробормотала блондинка. «Тритончик-то покрупнее, а?» — хмыкнула Раптавр. Эми чуть не выпала в осадок от до жути смущенного лица сестры, один не широко ухмыльнулся. «Черт, она тебе рассказала». «Ага, не волнуйся, это было скорее забавно», — улыбнулась Тейлор, намеренно не демонстрируя все зубы, которые могло показать ее нынешнее лицо. Вики слегка расслабилась, но взгляд все еще был смущенный. «Все равно, я сожалею», — тихонько проговорила она. «У меня был паршивый день, и я сорвалась на ком-то без серьезной причины. Вреда ты не причинила, забудь», — бодро отозвалась огромная рептилия. «Ей без разницы, как и мне», и, покосившись на отца, добавила: «Я бы выпила чего-нибудь, тут действительно пыльно». «Пошли внутрь, найдем что-нибудь», — пригласил всех Динни, указывая путь в здание. Его преображенная дочь пристроилась с тыла, двигаясь вместе с Эми и Вики по бокам. Сомкнув руки вокруг теплой кружки, Вики наконец-то снова почувствовала себя почти сухой, одолженная тем мужиком, Зифроном. Куртка впитала большую часть дождевой воды, промочившей ее костюм. Февральский дождь был холодным. Ну, хотя бы снега не было. Девушка в который раз пожалела, что не проверила прогноз чуточку внимательнее, прежде чем решила так одеться перед отправлением к тете домой. Но она была настолько зла на их мать, что просто хотела свалить оттуда, пока не сказанула что-то, о чем все пожалеют. Покосившись на Эми, снявший шлем и трепавшийся с Динней Раптавр, между всеми тремя наблюдалась непринужденная близость, которая пришлась ей по душе, хотя и несколько озадачивала, Героиня улыбнулась про себя. Их мать полностью провалилась. Не слишком удивительно, блондинка была прекрасно осведомлена о всем сказанном уже несколько лет и неоднократно успокаивала плачущую Эми. Вики любила Кэрол Даллан, но порой ей реально хотелось наорать на женщину, чтобы та больше думала, прежде чем говорить. И при этом говорят, что она слишком плещет языком. Девушка тихонько фыркнула. В таком случае ясно, откуда у нее это. Оглядев обширный кафетерий, героиня изучила плакаты на стенах, людей, потреблявших не то поздний завтрак, не то ранний обед, причем большинство, судя по виду, урвало несколько минут, пока была возможность, и общую обстановку этого местечка. Зал в промышленном стиле, заметно обветшавший, но все равно чистый и опрятный, выглядел тем, чем и являлся, помещением, которым постоянно пользуется масса народу из организаций, ограниченной в наличности, но гордой своими устоями. Почти никто из приходящих и уходящих не посматривал на них более одного раза. Большинство уважительно кивали Денни и Раптавр, кое-кто подходил перекинуться парой слов и снова уходил. Один или два человека с любопытством поглядели на героиню, явно узнав, удивительного тут не было, но несколько необычным было, что никто не казался сраженным наповал или обеспокоенным. На миг Вики посетила искушение поглядеть, что случится, если она выпустит ауру. Девушка тренировалась ее подавлять с момента, как столкнулась с Ауриал, но быстро решила, что идея скверная до изумления. Дин говорил ей насчет связанных с этим проблем, а последние события заставили воспринимать его серьезнее. Парень, похоже, был разом удивлен и обрадован. Блондинка поставила кружку, потянулась и сняла тиару, поставив на стол, после чего пропустила пальцы через спутавшиеся волосы. Дождь не пошел им на пользу. «Вот», — пророкотал голос, заставив девушку посмотреть на Раптавр, протягивавшую гребень с чем-то вроде улыбки на ее очень нечеловеческих чертах лица. «Я сама не слишком часто пользуюсь таким, но ты явно можешь им воспользоваться». Чуть улыбнувшись, Вики приняла предмет, пробежалась им по шевелюре и наскоро привела ту в порядок, просто выпрямила, а не уложила как обычно. Для этого она была еще слишком влажной. Закончив, блондинка протянула гребень обратно, с некоторым изумлением увидев, как тот испаряется с ладони другого кипа. «Круто! Спасибо!» «Пожалуйста!» – мягко ответила здоровая женщина-ящер. «Хотя ты, в общем-то, не одета для дождя». «Знаю», – вздохнула девушка. «Я как-то не планировала в этом гулять». Вики выбралась из огромной куртки, положив ее на край стола. «Надо поблагодарить за нее Зефрона, я замерзла». «Он отличный парень», — кивнула Раптавр. «А что было на том конце кабеля?» С любопытством поинтересовалась героиня. «Вся эта махина рухнула, едва ты за него дернула. Его обернули вокруг всех оставшихся колонн и несущих стен», — ответила Раптавр. «Прочие я срубила мечом, а оставшихся едва хватало предотвратить обрушение, пока я не выйду. А тебя не поранило бы, если бы ты ошиблась и была внутри, когда оно обвалилось». Вики была уверена, это кип крепкая, но не знала, насколько. Раптавр хмыкнула. «Нет, но откапываться было бы неудобно». «Ага, настолько крепкая». Героиня уважительно покачала головой. «Процесс пошел быстро, когда ты снесла последние стены. Работа гравитацией», — улыбнулся Динни на том конце стола. «Хотя меня впечатлило, как чисто оно обвалилось прямо на месте. Отличная работа». «Спасибо», перевела на него взгляд Раптавр. «Это скорее Энди с Якубом. Их план сработал идеально. Использую тот же способ на остальных. Нет смысла экспериментировать, когда есть рабочее решение». «Ладно», — тут зазвонил телефон Динни, заставив его достать аппарат и посмотреть на дисплей. «Простите, я должен ответить, это Рой». Девушки проводили взглядом выходящего из кафетерия докера. «А кто это, Рой?» — вполголоса поинтересовалась Вики. «Мэр Криснер», — также ответила Эми. «Он тут за многим стоит. Это большой муниципальный проект, за который только что проголосовали. Идея в основном Динни, но мэр ее поддержал и сумел протолкнуть на голосование совета вчера. Объявит где-то на неделе, но до того не распространяйся на эту тему». «Ладно, ладно», — согласилась блондинка, озадачившись, откуда сестра столько про это знает. Эми ухмыльнулась, явно поняв ситуацию. «Меня посвятили в тот раз, когда я приходила к Эбертам домой. Динни обсуждал тему с Тейлор, ну я и спросила. Очень впечатляет. Это принесет большие перемены городу», — вставил Раптавр, — «не говоря о союзе. Большая часть этих людей в итоге будут обеспечены работой на годы, а скоро к тому же наймут еще больше. Местная экономика здорово поднимется. А что насчет ООСП? Улыбнулась Вики. Это отдельная компания, участвующая в других аспектах. Или же ты просто ломаешь здание? Мы заинтересованы. Да, хихикнула Раптавр. В довольно больших размерах. Динакейп покосилась на приглушенно засмеявшуюся Эми. Вообще-то, в огромных, хихикнула сестра. Вики подозрительно посмотрела на обеих, отчего те еще сильнее развеселились, обменявшись взглядами, которые, похоже, несли немало смысла. «Сестренка, ты что-то скрываешь?» – протянула блондинка. «Есть такое. Не волнуйся, все узнаешь во вторник. На это будет интересно посмотреть». Эми довольно улыбнулась в особенно выводящей из себя манере, продемонстрировавшей, что сестра не намерена больше ничего говорить. Вики сделала паузу и вздохнула. «Хорошо. Продолжай в том же духе. Буду. Отлично». Несколько секунд они тяжело сверлили друг друга взглядами, после чего рассмеялись. «Дурочка», — хихикнула Вики, протянув руку и нежно стукнув вторую сестру Даллан по башке. «Эй, а ты можешь сделать для Вики костюм вроде этого?» Ни с того ни с сего осведомилась Эми у Раптавр. Видок у той, насколько блондинка могла разобрать, был ошарашенный. Динодевушка уставилась сперва на собеседницу, потом на саму Вики. На миг пылающие глаза пристально вгляделись в героиню. «Полагаю, если она хочет, то, конечно, она же твоя сестра», — отозвалась рептилия через несколько секунд. «А не то она до смерти там замерзнет», — пояснила Эми, поглядев на сестру с изрядной толикой лукавого веселья. Вики более-менее неуязвима, но к погоде иммунитета у нее нет, только к ударам. «Она вроде как уже исполнила тему тонущей крысы», — ухмыльнулась Раптавр. «Ладно. Какую расцветку хочешь?» Несколько захваченная врасплох внезапностью предложения, Вики поглядела на них и произнесла: белое с золотом, наверное, типа этого». Она указала на свои платья и накидку, потом на тиару. «Ну тогда ничего кричащего», именно это замечание Раптавр ухмыльнулась. «Отлично, встань на секунду и повернись. Чтобы точно подобрать размер, потребуется несколько попыток». Вики последовала инструкциям и сделала как просили, наблюдая за тем, как женщина-рептилия на секунду задумалась, вытянула руки, которые вдруг накрыл костюм, сияющий белизной с золотыми блестками по швам и талии. На груди красовалось подробное изображение в золоте тиары Вики, на что юная Даллан вскинула брови и улыбнулась. Положив его на стол, Кейп протянула ей шлем, который Вики приняла с толикой впечатленного изумления. «Сначала попробуй надеть», — Раптавр проследила, как героиня надевает подарок на голову, сняв тиару. «Ну как, вообще-то довольно хорошо», — доложила та, — «только чуток жмет». «Ладно», — обойдя вокруг стола к ней, Кейп аккуратно ощупала шлем и что-то сделала. Вики ощутила, как теснота исчезает, пока шлем не сел совершенно точно. «А теперь, превосходно, хорошо, ладно, примерь перчатки и ботинки». Перчатки сразу сели идеально, ботинкам потребовалась легкая подгонка, но в итоге и то удовлетворило клиентку. «Они реально удобные», — улыбнулась блондинка. «Отлично», — с довольным видом отреагировала Раптавр. «Тогда пошли опробуем костюмчик. Женская раздевалка налево от кафетерия, через две двери справа». Вики туда и направилась, собрав вещи. Когда девушка сняла платье, оставшись в трусиках и лифчике, оказалось, что комплект действительно сидит практически точь-в-точь, только рукава коротковаты. Подхватив свой все еще мокрый обычный костюм, героиня вернулась и обнаружила, как сестра и эта Кейп что-то тихонько обсуждают. Обе дружно подняли взгляд, когда она подошла. «Неплохо, хотя рукава слишком короткие». «Окей», — быстренько внесли изменения. «Вот так вот». Оглядев себя снизу доверху, Вики ухмыльнулась и надела оставленный на столе шлем, отметив, что за время ее отсутствия его украсило фотографически точное изображение ее тиары на макушке. Эта мелкая деталь ей понравилась. Вытянув руки в стороны, героиня повернулась. «Ну как смотрится?» «Вообще-то чертовски здорово», — широко улыбнулась в ответ Эми. «По крайней мере, мы в одном стиле, и ты не замерзнешь и не промокнешь по дороге домой. Мама будет орать до посинения, сама понимаешь», — заметила Вики. Эми со вздохом коротко пожала плечами. Раптавр смотрела на сестер, не говоря ни слова. «Наверное, но конкретно сейчас мне по барабану, как и мне, пожалуй», — также вздохнула Вики. «Но мне нравится быть впервые за час в тепле и сухости». Раптавр посмотрела на большие часы над дверью кафетерия и объявила: «Мне надо возвращаться к работе, за ближайшие часы надо обрушить еще 4 склада. Девчат, можете оставаться, сколько захотите, но пока у меня не так много времени на болтовню. Мы пойдем, посмотрим немного», — отозвалась Эми, переглянувшись с Вики и получив кивок. «Это интересно. Слава, если хочешь поразмяться, можешь оказать помощь, очевидно». Несколько секунд, подумав над этой мыслью, произнесла гигантская ящерица, одарив героиню оценивающим взглядом. «Ты ведь довольно сильная, верно? Могу выжать больше тонны», — гордо заявила та. Эми хихикнула, а Раптавр потянулась и утешительно погладила блондинку по голове. «Неплохо, но немного честного труда, и мы быстро подтянем тебя на приличный уровень», — улыбнулась она. «Хотя тонна, для начала неплохо. Можешь заняться чем полегче, а я буду таскать тяжести». И, посмеиваясь, покинула комнату. Эми с широкой ухмылкой проводила динозавриху взглядом и повернулась к Вики, размышлявшей, было ли это оскорблением. «А она сколько поднимает?» — подумала героиня вслух. По ее словам, что-то около 30 тонн. «Пока не стало сложновато», — улыбнулась Эми. У Вики отпала челюсть. «Блин, не думаю, что стану вызывать ее на армрестлинг», — ошалело пробормотала она. «Даже для бугая высшей пробы это было невероятно много. Наверное, не стоит», — хихикнула сестра. «Пошли», — брюнетка подскочила на ноги и последовала за подругой. Вики тащилась следом со своим обычным костюмом в сумке на плече, которую дала ей женщина-рептилия, и размышляла, что поделывает их мать и как она отреагирует, узрев костюм, которым обзавелась теперь и биологическая дочь. Наконец она слабо усмехнулась. Пришла мысль, что будет забавно это увидеть, да и выйдет маленькая месть за то, как старшая Даллан третировала самую младшую. Пусть только на месяц. По мнению Вики, для такого поведения в отношении к семье извинений не было. Эми заслуживала уважения. Оставалось надеяться, что тетя Сара пробудит в маме здравый смысл, ну или вобьет его, дословно «thrashing sounds», комплекс звуков, когда что-то ломают и дробят, дословно «will blue is thrain», выражение происходит от синего экрана смерти, появляющегося при серьезной ошибке компьютерной ОС. Глава 60, вопли и споры. «Просто хотел узнать, как дела, Динни», — раздался голос мэра, когда Эберт ответил на звонок. Динни слегка улыбнулся, заходя в свой кабинет и выглядывая в окно на останки первого склада, где бригада уже пригнала экскаватор, чтобы погрузить битый камень на пару грузовиков на вывоз. Металлические балки и прочие усилительные конструкции будут отобраны и добавлены к первой отгрузке лома, а все остальное в конечном итоге либо пойдет на свалку на кладбище кораблей, либо будет разломано и продано как строительный материал. «Довольно неплохо, Рой», — ответил докер, с удовлетворением наблюдая за работой снаружи. «Раптавр уже обрушила первые из 5 старых складов, намеченных на сегодня, и как раз готовится приступить к следующему. Если не будет проблем, управимся со всеми чуть после обеда. Думаем расчистить место ко вторнику и готовиться к перекладке покрытия. Я бросил на работы всех свободных людей со сколько-нибудь подходящим опытом, и почти все к тому же добровольно согласились поработать в воскресенье. А когда остальное оборудование начнет поступать в понедельник, сможет действительно поднажать». «Превосходно», — голос собеседника звучал очень довольно. «А как там наш необъятный друг насчет того, чтобы подвинуть танкер раньше исходного графика?» «Согласна. Вообще-то, по-моему, она вся в предвкушении», — хмыкнул Динни. «Собирается расчистить за выходные основания доков, чтобы удостовериться, что вода достаточно глубока. Мы поставим вокруг временные ограждения, чтобы быть уверенными, что в залив не будет утечки. Когда будем готовы приступать, она будет именно там». «Чудесно. Я действительно очень доволен. Не возражаешь, если я загляну попозже посмотреть, как все продвигается?» «Конечно нет. В любое время, как захочешь. Я буду либо в офисе, либо во дворе. Просто попроси, и меня кто-нибудь найдет». «Окей». В голосе на том конце линии кипел энтузиазм. «Все идет так хорошо, что я почти заволновался. У нас такое обычно кончается какой-нибудь жутью. Погляди на светлую сторону, Рой, если кто-то что-то попробует затеять, у нас есть возможность чертовски быстро обломать малину, просто наступив на него», — фыркнул Динни, на что мэр рассмеялся. «А боже, я почти готов заплатить за такое зрелище. Кайзер расплющивает с высоты в миллион футов», — прыснул Криснер, а Динни ухмыльнулся. «Ненавижу ублюдка. Есть признаки участия банд или чего-то такого?» «Нет, они все ведут себя очень сдержанно с маленького визита Крюковолка. Мы ничего не видели и не слышали со стороны Империи. Апт пару дней назад очень аккуратно терлась по соседству, но, Когда охрана вежливо попросила уйти, так и сделали, а барыги держатся подальше. Толкач шут Гороховый, но не идиот. Совершенно уверен, он в курсе, что любой, кто так запросто вынес Крюковолка, наверняка не будет иметь проблемы с его командой, так что, похоже, пытается сделать вид, что нас нет, издал короткий смешок Динни. Я это переживу. Нет нужды затевать драку, если это не обязательно. Если они не станут распускать лапы, мы поступим так же. Ты со своей огромной командой подручных становишься силой в городе, прокомментировал Рой с отчетливым изумлением в голосе. О господи, Рой, только ты не начинай, прошу, вздохнул Динни. Один из парней уже подбил половину народа звать меня босс и грозится в следующий раз выступить с официальным салютом союза. Рой взвыл от хохота. Ох, это я должен увидеть, выдавил он, явно крайне развеселившись. А у тебя интересные друзья, у некоторых из которых слишком много свободного времени, не больно расстроенный рыкнул Динни, печально качая головой. Все равно мне надо выбираться на улицу и поговорить кое с кем. Может, увидимся позже. Вполне вероятно, отозвался Рой. Счастливо, Динни. Спасибо за новости. Без проблем, Рой. Пока. Прервав звонок, мистер Эберт сложил телефон и убрал в карман, глядя в окно, как первый грузовик с обломками пророкотал прочь, а его место занял пустой транспорт. Кивнув самому себе, накинул куртку назад и направился к выходу. Пока дела шли даже лучше, чем он надеялся. «Сара, я как раз направлялась в офис, у меня работа», — заявила Кэрол, едва распахнув дверь позвонившей сестре. Сара положила руку ей на плечо и мягко толкнула в дом, зашла сама и закрыла за собой дверь. Даже в субботу, случай очень запущенный, натуральная заноза в заднице, так что я должна поработать над ним сегодня, — кивнула Кэрол. «Позвони и сообщи им, что будешь позже, нам надо поговорить». Сейчас Сара была не в лучшем настроении после рассказа Вики и Эми. В их правдивости сомнений практически не имелось. В общем и целом обе были честными девочками и явно были расстроены. К тому же это неприятно хорошо ложилось на прежнее поведение сестры. «Я не могу просто так взять и не прийти», — зло посмотрев, заявила Кэрол. «У меня работа, в которой я очень хороша, и это важно. У тебя есть другая важная работа, она состоит в том, чтобы быть хорошей матерью». Сара следила, как у сестры полезли на лоб брови, а следом и лицо потемнело от гнева. «Вот чем тебе необходимо заниматься прямо сейчас. Прочее может подождать». Она взяла телефон с маленького стола под зеркалом рядом с вешалкой и протянула Кэрол. «Звони, будешь поздно». Несколько секунд женщины мерились взглядами, пока хозяйка дома очень неохотно не взяла у нее телефон и позвонила. Последовал короткий разговор с извинениями за внезапно возникшие семейные дела, что было правдой. Нажав в конце разговора на кнопку большим пальцем, Кэрол швырнула беспроводной телефон обратно в гнездо. «Прекрасно, я это сделала. Чего ты хочешь? Хочу, чтобы ты объяснила мне, почему пытаешься загнать очень достойную юную женщину в депрессию и с серьезной вероятностью заставить просто уйти от тебя». Сара сложила руки и одарила младшую сестру суровым взглядом. «Кэрол, ты можешь быть грубой, но ты неплохой человек. Объясни мне это». Сестра несколько секунд хлопала глазами. Сара приоткрыла рот, затем сжала губы и развернулась на каблуках, направляясь в гостиную. Кэрол вздохнула и двинулась следом. «Они прибежали к тебе», — буркнула Кэрол, расхаживая посреди комнаты взад-вперед, и направилась к винному погребку, достала бутылку, штопор и два бокала. Следовало догадаться, Марк, который смотрел телевизор и не обратил внимания, как они вошли, теперь разглядывал жену и свояченицу. С едва заметным вздохом мужчина поднял пульт и нажал кнопку выключения, повернувшись к жене. «Не достанешь еще один бокал?» – произнес он. Обе женщины посмотрели на него, довольно удивленные нетипичным поведением. «Если собираетесь орать друг на друга, мне надо выпить. Ты всегда можешь куда-нибудь уйти», – столикой раздражения заметила Кэрол. Сара слегка покачала головой, но Марк, похоже, не обратил внимания. «Могу, но не собираюсь». «Отлично». Младшая достала третий бокал и поставила перед мужем на кофейный столик, после чего открыла бутылку, наполнив все три. Села обратно, поставила на стол полупустую бутылку, взяла бокал и отпила глоток. «Так о чем ты хочешь поговорить, Сара?» Миссис Пилхэм секунду изучала сестру, потом взяла собственный бокал и уселась в кресло, откуда было прекрасно видно обоих Далланов. Женщина попробовала вино, очень приличное, и несколько секунд приводила мысли в порядок. «Знаю, ты всегда возмущалась, что ими вот так на тебя спихнули, но, сестренка, даже так ты обращалась с ней преимущественно правильно», — медленно проговорила она. Она сама говорила насколько, но ты к тому же порой довольно жестко ее третировала, и мы обе знаем, что ты годами твердила по этой теме. К несчастью, она тоже в курсе, как и Вики. Они обе прекрасные молодые женщины и могут заполнить пробелы не хуже, чем прочие. Кролл сделала еще глоток, молча слушая, однако на ее лице проступило слегка раздраженное выражение. Вздохнув, Сара продолжила: она знает, что маркиз ее отец. Кролл взвелась, чуть не разлив вино. «Ты ей сказала», — крикнула она. Сара покачала головой и дождалась, пока собеседница успокоится. «Нет, я предлагала, но не было нужды. Сама разобралась». Как она выразилась, вся информация была в наличии. Вероятно, догадалась некоторое время назад, но не испытывала желания думать об этом. Помимо прочего, девочка думает о себе как о Даллан, и о тебе как о матери. Но даже так, в данный момент она какое-то время не желает с тобой общаться. Женщина подняла бокал к губам и отпила, затем опустила. Честно говоря, могу понять, почему. Они мне рассказали, что ты наговорила и сделала. Сара вздохнула при виде того, как Кролл слегка побледнела, скорее от гнева. Кролл, это было слишком. Она права, она достаточно взрослая, чтобы принимать свои решения, хорошие или плохие, и жить с последствиями. Продолжай давить, и вытолкни Шами аккурат за дверь. Она изучающе посмотрела на сестру. Ты этого действительно хочешь? Конечно, черт побери, нет, в полный голос возмутилась Кролл, сверкая глазами. Сара молча встретила взгляд, и сестра наконец сдулась. Нет, конечно же нет, она моя дочь. Тогда почему ты никогда ей этого не говорила? Ты о чем? Миссис Пилхэм пару секунд разглядывала сестру. Порой я просто не могу тебе поверить. Ты все время зовешь Вики дочерью. Моя дочь Виктория, и Эми, вот что я слышал от тебя только на прошлой неделе. Не мои дочери Виктория и Эми. Почему так? Вид у Кролл стал слегка ошарашенный. Вечно ты так, все эти моя дочь, или Вики, или Виктория, а если она выкинет что-то особенно тупое, Виктория Даллан, но всегда Эми, даже не Амелия. И я что-то не слышала, чтобы ты обращалась к ней как к своей дочери или хотя бы говорила хоть кому-то, что их у тебя две. Я, Кролл снова замолчала, выказывая признаки беспокойства. Я тебя знаю, сестрица, знаю, что ты неплохой человек, но не склонный к прощению, и видишь мир в черно-белых тонах более, чем кто-либо, кого я встречала. Думаю, ты не доверяешь мне и никогда не доверяла просто из-за того, кто ее отец. Сестра не произнесла ни слова, но губы у нее сжались. Маркиз отнюдь не был хорошим человеком, но мы тоже поступили не совсем правильно. По нынешним стандартам мы начисто порушили правила, напав на него в его собственном доме. Сама знаешь, я до сих пор в раздрае по этому поводу, вздохнула Сара. Вероятно, с учетом обстоятельств у нас не было выбора, но ты должна признать, что этот человек сам никогда бы не поступил так же с нами. Если бы он подготовился к подобному, велика вероятность, что никого из нас здесь бы не было. Сара, он был злым человеком, огрызнулась Кролл. Его следовало остановить, согласна, но даже ты должна признать, что способ, которым мы это сделали, был тактически приемлем, но стратегически не мудр. Сара пожала плечами. Нам сошло с рук. Если сложится подобная ситуация, такого больше не будет. Даже СКП обрушится на нас, точно молот Господень. Правила существуют не без причины, не то чтобы я была согласна с их необходимостью, но большинство кипов воспринимают их вполне всерьез. По политическим причинам из самосохранения, да почему угодно, но принимают. Старшая сестра кратко покачала головой, снова отпила вина и поставила бокал на стол. Ладно, мы отвлеклись. В итоге мы дали обещание, которое я всегда намеревалась блюсти и полагала, что и ты тоже, даже если и ненавидела человека, которому оно дано. Я знаю, почему ты его так ненавидела и сочувствую, но, пожалуйста, не переноси этого на невинного подростка. Она этого не заслужила. Маркиз был сволочью, буркнула Кролл себе в бокал. Сестренка, он был лучше большинства альтернатив, заметила Сара. Лунг во многих отношениях хуже, Кайзер хуже. Маркиз, по крайней мере, всегда держал слово, неважно по какому поводу, и был очень вежлив. Женщина кривовато улыбнулась. Редкая черта для злодея, вообще-то и для большинства людей. На нем десятки смертей. Взгляд сестры полнился яростью. Сара кивнула. Конечно, он убивал. Я не говорю, что он мне нравился. но спустя столько времени я могу признать в нем кое-какие положительные моменты. Не пойми неправильно, я не жалею о том, что мы сделали, но, к лучшему или к худшему, мы должны жить с последствиями. А одно из этих последствий час назад у меня на софе успокаивала сестра, потому что ты наорала на нее без серьезной причины, которую я могу понять. Меня это не радует. Женщина тяжело посмотрела на Кэрол, теперь, похоже, слегка расстроенную и смущенную. Вино явно повлияло на ее самоконтроль. Эми добросердечная, интеллигентная и симпатичная девочка, которая к настоящему моменту давно замкнулась в себе, причем, по крайней мере отчасти, в силу семейных обстоятельств. Нагрузки от сил тоже не слишком помогли. Я была очень рада узнать, что она наконец прислушалась к другу и сбавила темп. Девочка прямым курсом шла к чему-то очень скверному, если бы продолжила в том же духе. Она ответственно обращалась со своими способностями, возразила Кэрол. И на мой взгляд, она это воспринимает так же. Но твоя, да и честно говоря, и остальных из нас, позиция состояла в том, что мы ждали, чтобы она шла и лечила всех, кого сможет, хочет она того или нет. Глядя назад, я удивляюсь, что она до сих пор не сорвалась на тебя, Сара повела плечами. Мы были неправы. Ей было только 15 на момент триггера, слишком мало, чтобы принять всю ответственность, которую все скинули на нее. И, боюсь, ты более прочих. Она без колебаний участвовала в каждой битве с губителями за последние 2,5 года, не то чтобы мы реально удосуживались спросить, и бог весть сколько народу все еще живо благодаря ей. И тебя удивляет, что она ухватилась за возможность, по всей видимости, завести друзей и найти что-то, чем действительно хочет заниматься, и сбежала туда. Сара тихонько вздохнула. Могу тебя заверить, что при подобных обстоятельствах я бы сделала в точности то же самое. Возможно, значительно раньше, у меня не так много терпения, как у девочки. Она разгуливает в новеньком костюме, не спросив разрешения, даже не упомянув, и носится по округе с Сауриалой Раптавр. Ты же видела эту ящерную девицу в Союзе, как и я. Она неимоверно опасна. Айми разъезжает на ее хвой сестричке по всему городу, как на чертовой лошадке или что-то в этом духе. Да что же это за чертовщина? Вышла из себя Кэрол. Мы ни черта не знаем о них, или об этой семье и что у них там, кроме того, что они делают, что пожелают и им сходит с рук. Да они вообще герои, такие как положено. Я не желаю, чтобы члена новой волны связывали с людьми, которым мы не доверяем. Да что она вообще с ними делает? Сара слегка отшатнулась, пораженная потоком вопросов и претензий, поданных в громком гневном тоне, и покосилась на Марка. Тот безмолвно вздохнул, но не сказал ни слова, просто слушал, потягивая вино. Вау, сестренка, да ты не лучше некоторых психов на ПХО. Там есть один парень, который, по-видимому, уверен, что Сауриал лишь первая из целого ряда постепенно растущих в размере демонов, что поднимутся из морских вод и возьмут власть. Женщина со смешком покачала головой, ожидая, пока цвет лица сестры не перестанет внушать такие опасения. Он, конечно, чокнутый. Кэрол прикончила вино и с угрюмым лицом заново наполнила свой бокал, не предложив остальным. «Хорошо, давай посмотрим, можем ли мы хоть отчасти смирить твои тревоги, ладно?» Сара сделала паузу, пытаясь припомнить короткую страстную тираду, и продолжила. «Я видела костюм, и, честно говоря, мне понравилось. Ими он идет, работа чрезвычайно высокого качества, такое купить стоило бы целое состояние, и, как я поняла, пуленепробиваемый, огнеустойчивый и водонепроницаемый. Девочке безопаснее ходить в нем, чем без него, так что это хорошая вещь. Это был подарок друга, и ей не нужно нашего разрешения ни чтобы принять его, ни чтобы носить, не более, чем для любой другой одежды. В конце концов, ей почти 18, а это вряд ли омрачит имя новой волны позором. Судя по виду, сестра по-прежнему была вне себя, на что Сара покачала головой. «Серьезно, ты намерена так на это смотреть, прямо как когда мы были детьми, и мама не давала тебе лишнюю печеньку?» Марк ни с того ни с сего фыркнул, так что Сара с легкой улыбкой покосилась на него, а Кэрол бросила в том же направлении испепеляющий взгляд. Мужчина вскинул руку. «Прости, дорогая», — проговорил он не столь отсутствующим тоном, как обычно. «У Даллана явно был один из хороших дней». «Не лезь, Марк», — рыкнула Кэрол. Муж отсалютовал винным бокалом. «Как скажешь, дорогая, меня тут нет, тебя никогда нет», — буркнула она. Сара поморщилась, извиняющийся поглядев на зятя, которого, Похоже, комментарий ничуть не обеспокоил, хотя с ее точки зрения, это был перебор. Что касается Исауриал и Раптавр, согласна, обе до безумия опасны, если их спровоцировать. Ты права, я видела, что вытворяла первая, и не хотела бы докопаться до ее темной стороны. Но, судя по тому, что мы видели, это на самом деле невероятно сложно. Если уж она по своей воле больше часа давала какому-то чмошнику прицельно стрелять себе в голову и думала, что это прикольно, очень сильно сомневаюсь, что она ни с того ни с сего пойдет рвать и метать всех вокруг. Вики безо всяких причин довольно серьезно ее оскорбила, а она только посмеялась и спросила, в порядке ли девушка. Те, о ком я бы серьезно беспокоилась, так не действуют. Задним числом, я вполне уверена, что она устроила демонстрацию для нас и для прочих наблюдателей, почему драться с ней плохая идея, особенно если ей это в общем-то незачем. Сара коротко улыбнулась. Хороший план, и он определенно сработал. Я не собираюсь ввязываться с девчонкой в драку без очень веской причины. Думаешь, это все было подстроено? Гневно вскинулась Кролл. Вовсе нет. Подозреваю, что если ты ее загонишь в угол, она тебя просто убьет, чтобы защитить тех, о ком заботиться. Но еще я думаю, что ее придется чертовски долго провоцировать, чтобы довести до такого. Больше похоже, что она пытается сперва предотвратить возникновение таких ситуаций, что довольно умно. Заметь, она не выступает против кого-то из кипов, только дает козлам по рогам. Стратегия необычная, но определенно работает. Там, где появляется она, преступность здорово падает. Сара улыбнулась, допила вино и отставила бокал. Сестра неохотно его наполнила. «Тебе она на самом деле нравится», — обвиняюще заявила Кролл. «Пожалуй, да», — едва заметно кивнула Сара. «Из того, что мы видели, ее сестрица куда менее сдержана, но в весьма конкретном отношении. Она, видимо, также склонна помогать. Я слышал рассказы, как она просто бродит по округе и приходит на выручку по любому поводу. Тхо забита роликами с ними обеими, выполняющими всякую странную работенку, причем, похоже, в основном потому, что им это нравится. Публика по первости была перепугана до мокрых штанов, но если теперь почитать форумы, большинство горожан, кажется, почти довольны их присутствием, в очень уважительном отношении. С тех пор, как объявилась эта парочка, все словно только и говорят про них или реагируют на них, кисло заметила сестра. Это серьезно раздражает. Похоже, даже СКП только наблюдает, не пытаясь что-либо предпринять. А с чего им что-либо предпринимать, сестричка? Поинтересовалась Сара. Питгот не идиотка, и не хуже прочих в состоянии понять, что наши динозаврики вежливы и любезны. Пока что они не угроза, и этой особе с избытком хватает мозгов, чтобы не подталкивать их в эту сторону. Уверена, СКП проводит одну оценку угрозы за другой, но в данный момент очевидно придерживается политики «живи и дай жить другим». Необычно, согласна, но, как я уже говорила, Питгот не дура, не люблю ее, пробормотала Кролл. Она от нас тоже не в восторге, рассмеялась Сара. Мы ее раздражаем, как и все независимые. Она проследила, как сестра переливала в бокал остатки вина и выпила, после чего пошла за новой бутылкой. Сара переглянулась с Марком и, уловив легкое покачивание головы, ничего не сказала. Кролл, не думаю, что для Эми водить с ними дружбу плохо, продолжила миссис Пилхэм, когда сестра снова уселась и занялась извлечением пробки. Я более чем уверена, они за ней присмотрят, а девочке нужно больше друзей кипов, не связанных с нашими семьями или стражами, и еще необходимо найти свое место в мире, а не жить в том, куда мы ее запихали. Это явно не работает. В конце концов, она по-прежнему работает волонтером в больнице через день, тут я ничего не могу поделать, но думаю, что, если дать ей взбодриться, эта часть будет протекать более гладко. Дай ей жить своей жизнью, ради ее и твоего блага. Да и Вики, она была расстроена не меньше Эми тем, что ты наворотила.